Здорово, Миша, как дела, чувак? Вот это да, не ждал наверняка. Да нет, я не по делу, просто так зашел проведать старого дружка. У нас теперь по средам выходной, а у тебя, я вижу, полный зал. Да брось ты палки, хлопнем по одной. Надеюсь, ты еще не завязал. Что с Парнасом? Какой плывет карась? Как дети, как квартира, как жена? Моя со мной еще не развелась. За хату третий год идет война. И на работе с бабками голяк. Джорджей не видно, сплошь одна фирма. А им хоть Бонни-Эм, хоть Краковяк. Сидят и не башляют ни хрена. А наш Витек себя не уберег. И веришь, совершенно облысел. В поющих Женьках, в Штатах Игорек. Запил Володя, а Серега сел. А помнишь, Мишка, 72-й? И психодром, и сейшен в Лужниках. Как двери вышибали головой, как фаны нас носили на руках. Собраться, что ли, вместе, как тогда, да дать гвоздя, чтоб снова дым пошел. Что скажешь, Миша? Впрочем, ерунда. Кому теперь он нужен, рок-н-ролл? Я никогда не думал про года. Года проходят, вроде не беда. Но вот ушла под камушки вода. И это, к сожалению, навсегда. Ну ладно, посошок, и я побег. Держи, дружище, пистолет хвостом. Не забывай. Зайди на огонек. Счастливо, я в Варшаве, на 6-м.